Если уж мы используем слово «понимание» или «способность понимать и чувствовать» как характеристику женственности, то я думаю, что я имею право сказать, что для меня по-прежнему, наверное, как для всякого мужчины, одним из главных средств понимания остаются книги. В Москве открывается очередная небольшая книжная выставка-ярмарка под названием «Книги России». И вот на этой выставке, ярмарке 19 марта, то есть через одну субботу, у нас с вами будет возможность встретиться. Если кто-то, кому-то это интересно, и кто-то может посетить ВДНХ, и, как это сегодня называется, ВВЦ, и прийти на книжную выставку, а я считаю, что... Это своего рода теперь такая наша обязанность тех, кто себя считает интеллигентными людьми, покупать книги, потому что скоро этот способ понимания, похоже, пропадет совсем. Так вот, в 57-м павильоне будет идти эта выставка. Книги Александра Данилина, мои книги, будут на стенде В-21. И в 12:30 по московскому времени начнется автограф-сессия. Там можно будет приобрести последние наши книжки. И в 13:00 мы поговорим о... У нас будет такая встреча в конференц-зале номер 3. В этом конференц-зале мы будем говорить о мистических тайнах людьми, тайнах любви на примере, естественно, божественной комедии Данте, о тех тайнах нашего привычного чувства, которые смог открыть Данте, и будем делать, естественно, с вами вместе упражнения на эту тему для того, чтобы, может быть, вспомнить, что такое любовь и каким образом она, реальная земная любовь, ведет в жизнь вечную. Вот такая будет у нас встреча. И напоминаю, что книжки по божественной комедии можно приобрести по постоянному телефону нашего издательского отдела 495-410-15-99. И по тому же телефону можно уточнить и узнать все про встречу 19 марта. Еще раз. ПВЦ, 57-й павильон, 19 марта, в 12:30. Потом в час конференц-зал номер 3. Телефон 495-410-15-99. Жду всех, кто любит нашу передачу. 19 марта на такой большой весенний разговор о любви на книжной выставке. Вот, собственно, и все, что...